созвучие духов во плоти и тела лишенных, подчиняется одним и тем же законам. Рамки трехмерного мира ему не преграда. Объединение сознаний происходит на плане вне плотности. Помешать может состояние разновесия и занятости земным. Врата в мир духовный открыты, но нужна устремление, ярость и отрыв от земли. На известной ступени сознание без особого напряжения и усилий может естественно и свободно пребывать в обоих мирах. Сведенборг знал это состояние. Знали его и те отшельники, которые пребывали в непрестанной молитве, но ныне надо научиться пребывать в обоих мирах, не уходя от жизни. Для этого дается йога труда. Сочетание земного труда с надземными устремлениями и породит условия, нужные для созвучия. Равновесие нарушаемо не будет, когда видимое и невидимое занимают в сознании должное место. Многие, устремляясь, покидали землю, то есть от нее отрывались, нарушая закон. Ибо тело земное дается, чтобы жить на земле и приобретать опыт, даваемый жизнью земною. Отвергнуть нельзя ни надземного, ни земного. Нужно равновесие обоих начал, и тогда созвучие достижимо. Быть может, земные условия потому и держат так крепко, чтобы дух не оторвался и землю не бросил, когда еще не все извлечено от земли. Мудро учитель ведет, не прибавим к его тягости своего непонимания, но устремимся сочетать в сознании своем небо и землю в равновесии полном.